А потом Маруф сходил в баню и надел платье из платьев царей, и, выйдя из бани, пришел в диван царя, и те, кто был там, встали ради него на ноги и встретили его с уважением и почетом, поздравляя его, и призывали на него благословение. И Маруф сел рядом с царем и спросил: «Где казначей?» И ему сказали: «Вот он, перед тобой». И Маруф молвил: «Подай почетные одежды и одень всех визирей и эмиров и обладателей должностей». И казначей принес ему все, что он потребовал. И Маруф сидел и давал каждому, кто к нему приходил, и одаривал всякого, смотря по его сану. И он провел таким образом 20 дней, и у него не обнаружилось ни поклажи, ни чего-нибудь другого, и казначей почувствовал из-за него величайшее стеснение. И он вошел к царю в отсутствие Маруфа, а царь сидел с одним только визирем, больше ни с кем, и поцеловал перед ним землю и сказал: «О, царь времени, я тебе кое-что расскажу, так как ты, может быть, будешь меня упрекать за то, что я тебе этого не рассказал. Знай же, что казна опустела, и там не осталось денег, кроме малого количества, и через 10 дней мы ее запрем пустой». «О, визирь! — сказал царь, — поклажа моего зятя задержалась, и о ней нет вестей». А визирь захохотал и сказал: «Да будет Аллах тебе милостив, о царь времени! Ты слишком прост для дел этого плута и лгуна. Клянусь жизнью твоей головы, у него нет ни поклажи, ни чумы, которая освободила бы нас от него, и он с тобой плутовал, пока не погубил твои деньги и не женился на твоей дочери даром. До каких пор ты будешь беспечен с этим лгуном?» «О, визирь! — сказал царь. — Как сделать, чтобы узнать истинное положение дел?» И визирь сказал: «О, царь времени! Не проведает тайны мужчины никто, кроме его жены. Пошли за твоей дочерью, чтобы она пришла за занавеску, и я спрошу ее об истинном положении. Пусть она расспросит Маруфа и осведомит нас об его обстоятельствах». «В этом нет дурного, — сказал царь. — Клянусь жизнью моей головы, если будет установлено, что он плут и лгун, я убью его наихудшим образом».